чтобы мы оба воспринимали любовь одинаково, чтобы она находилась в одной фазе. Вместе бесились, вместе любили. «Тогда история планеты Миньон была бы другой», — сказал он, продолжая совершать любовный акт. Это было то, чего он хотел, но его одностороннему действию не хватало прежнего огня. Одно слово, обращенное к досаде, и она выдала бы необходимое количество страсти. Но это было вовсе не то, чего он хотел. Миньонетки не смогли бы противиться Миксе. Но Атона не послали бы в Хтон, и этого сражения не было бы. «И ты бы никогда не родилась, и я», — сказал он. Когда он достиг оргазма, досада закричала от боли. На миг ему показалось, что он убил ее, как Атон, злобу. Испытывая угрызение совести, он склонился над ней. Досада улыбалась. «Я же сказала, что выживу, ведь я на четверть человек». И она потеряла сознание. Досада выжила, но Орло это ни в чем не убедило. Она была прекрасна, и под ее изумительной женской внешностью осталось много от девочки-проказницы, что и отличало ее от остальных миньонеток. Эта девочка пленила его, и все же она принадлежала ему не больше, чем рабыня, прикованная к стене ему в утеху. Люби она его так, как он любил ее, она бы наверняка умерла. Но она хотела именно этого, какой бы ни была причина, и Хвея сияла. Орло отбросил эти мысли и задумался над другим. Чтобы изменить ход битвы, необходимо перестроить силы жизни. Ведь для этого его и призвали. Досада права. Вероятно, наступил Рагнарёк, но истинное размежевание добра и зла неизвестно, и исход схватки невозможно предсказать. Надо осмотреть войска, продумать новые возможности, разработать новую стратегию. Хтон видел одновременно все участки пещер. При условии, что там находятся животные. А Хтон мог послать своих животных куда угодно, если только полностью не очистить какой-нибудь участок пещер от животных. Это бы лишило Хтона восприятия и позволило миньонеткам нанести неожиданный удар из этой непрозрачной области. Но как удалить всех живых тварей, включая крохотных насекомых? И как скрыть от Хтона свои намерения? Как изгнать пещерный разум из своего сознания? Лучше всего, если бы Хтон думал, что Орло действует по-старому, а потом совершить неожиданный прыжок в сторону. Он покинул досаду, настроившись на ее ауру, чтобы быть уверенным, что ей не причинят вреда. Эту способность он сохранил после своего опыта с Хтоном. Орло не мог управлять пещерными животными, зато естественная его миньонская чувственная телепатия усилилась. Подобно тому, как он указал Хтону приемы боевых действий против миньонеток, Хтон открыл ему ключ к управляемой силе разума. Орло поспешил к пещере, где работал Атон, мастерил на мощной газовой струе кольца из драгоценных металлов. «Я должен побыстрее объехать пещеры», — сказал Орло. — Мне нужно надежное средство передвижения. Можно взять Слейпнера? Атон задумался. На глазу у него был прилажен осколок стекловидного камня.